отъезде. Крамер повернулся к Эмили. «Кофе еще есть, мамаша?» «Наливай сам». Эмили смотрела в окно, ожидая появления Тьюзди. Крамер закурил, подошел к плите, налил кофе. «Бен и я обдумали ситуацию. А раз они не знают, что мы здесь, а нас они не упоминали, — говорил Дьюк, — если они найдут тела Джорджи и девушки, то поиски прекратятся, — сделал вывод Крамер. Они уйдут с горы и откроют нам путь». По спине Питера пробежал холодок. Дьявольски простая идея. Мертвый Джорджи и мертвая Линда действительно положат конец поискам. «Джорджи вам убивать не надо». Голос Линды изменился до неузнаваемости. «Джорджи мертв». Ее взгляд уперся в Телицки. «Его убил ты. Ты затушил его». Часть третья. Глава первая. Первой очнулась Эмили. Пересекла кухню и исчезла в задней комнате. Питер развернул кресло и покатил за ней. Эмили, склонившись над Джорджи, старалась нащупать пульс. Труди, сжавшись в комочек, смотрела на нее с пола. Наконец Эмили выпрямилась. Ответ легко читался на ее лице. Взяв одеяло, она накрыла голову Джорджи. Питер коснулся руки Линды, так и застывшей на пороге. Линда не отреагировала. Смерть Джорджи словно парализовала ее. Эмили подошла к Питеру. «Они действительно перебьют нас», — прошептала она. «Мы должны остановить их. Но как?» Питер не находил ответа. «Как?» «Хватит думать только о себе». И Эмили прошла мимо него на кухню. В этот момент появился и Тьюзди. Не подозревая о смерти Джорджа, подошел к Эмили и обнял ее. «Извини, что заставил тебя поволноваться, дорогая. Саутворд остановил меня на проселке, я не мог не подвести его». Тут он ощутил необычное напряжение. «Что случилось?» «Мы думаем, что нашли выход, Тьюзди». Крамер сидел на столе, сигарета свисала из уголка рта. «Джорджи мертв», — пояснила Эмили. Телицкий задушил его, чтобы он не стонал в присутствии Эрни. «Наш юный мыслитель полагает, что поиски прекратятся, если он подсунет им пару тел Джорджи и Линды. Тогда мы сможем спокойно уйти», — добавил Крамер. «Ваши друзья ищут не нас». Эмили отвернулась к плите. «У вас, разумеется, ничего не выйдет». Глаза Крамера сузились. «Почему же это, мамаша? Они найдут тела и прекратят поиски. Мы позаботимся о вашем молчании и уйдем с горы. Никто не станет искать нас. пока они не хватятся, Тьюис.